Не хочу, чтобы Львов был советский. И 100 раз в день говорю обратное. Всю жизнь я был собой и был честным человеком. Теперь я ломаю комедию. Я стал подлецом. И среди людей, которые заставляют меня лгать, я становлюсь преступником. Рано или поздно я себя выдам. Согласен ли ты, что я не должен вести такую жизнь? Пока время, надо уходить отсюда. Но куда уходить? Обратно к немцам. Я предпочитаю немецкое гетто советской службе. Подумай, что ты говоришь. Ты их видел и знаешь немцев. Я видел обе стороны. У немцев грозит физическая смерть, а здесь моральная. У немцев не надо будет лгать, скрывать свои мысли. У немцев живет больше евреев, чем здесь. Мое место с ними. Браун сообщил мне свое решение — бежать из Львова. Я мог бы отговорить его, но не находил аргументов. В это время был период затишья в еврейской гетто Польши. Казалось, что на этом уровне еврейская жизнь стабилизируется. Мужья получали от своих жен, беженцы от семей, оставленных в польских городах, письма с просьбами вернуться и с уверениями, что можно жить и работать. Мысль об оставленной в Лодзе жене терзала Брауна. Советская власть не интересовалась драмой разделенных семей. Вопросы личного порядка не занимали ее. Браун не мог и не хотел вызывать жену к себе. Следовательно, ему ничего не оставалось, как вернуться к ней. Условия жизни при советской власти были таковы, что люди были согласны вернуться под немецкое ярмо и носить желтую лату, лишь бы увидеть своих родных и разделить с ними их страдания. Союз России с гитлеровской Германией создал психологические условия для этого возвращения. И, наконец, была надежда бежать из-под власти немцев в нейтральную Европу, тогда как русские границы были наглухо закрыты, никого не выпускали за границу, и перспектива навеки остаться в царстве Сталина приводила беженцев в панический ужас. Так случилось, что Мечислав Браун добровольно вернулся в Варшаву, в еврейское гетто, из которого ему уже не суждено было выйти живым. За 800 рублей он купил себе польскую метрику. Это при переходе границы гарантировало ему безопасность при встрече с немцами. Из Варшавы он написал мне в апреле записку, где говорилось о том, что он безмерно счастлив. Трагизм положения польских евреев выражался в том, что одни были безмерно счастливы, спасаясь от немцев у большевиков, а другие также безмерно счастливы, спасаясь от большевиков у немцев. Это положение очень скоро изменилось. Но остается фактом, что еще весной 1940 года евреи предпочитали немецкое гетто советскому равноправию. Браун горячо убеждал меня пойти с ним вместе. На это я не согласился. И в первых числах марта выехал в Белосток, чтобы повидаться с людьми, недавно прибывшими туда из Варшавы. Нелегко было выбраться из Львова. Один день я простоял в очереди на вокзале и не добился билета. На второй день я стал в очередь с вечера. Простоял ночь под запертым окном кассы и утром получил билет одним из первых. В 2 часа пополудни я уже занял место на перроне в толпе отъезжающих. Вокзал был разбит. Мы ждали под снегом и ветром, пока подадут поезд. Подали его только спустя 6 часов, но на другой перрон. Начался дикий бег в запуске продрогших и окоченевших людей с чемоданами через туннель на другой перрон. Перед каждым вагоном стала очередь, но еще долго никого не впускали, и поезд стоял темный, глухой, пустой и запертый. Посадка началась через час, совсем обычным в таких случаях смятением, скандалами и криком. В последнюю минуту оказалось, что вагон, у которого я стал в очередь, забракован и не пойдет. Никто и не подумал предлагать нам другие места. Посадка в другие вагоны уже закончилась, и на ступеньках каждого вагона стояла девушка-проводник, заграждая вход. Не попавшие в поезд ругались, шел густой снег, и кто-то бился в истерике. До отхода поезда осталось 10 минут. Завтра мне предстояло начинать все сначала. В этот момент, в состоянии полного беспамятства, я решился на отчаянный поступок. Подошел к представителю железнодорожной милиции и объявил ему, что я хирург, вызван в Белосток на срочную операцию и должен ехать этим поездом. Слова эти возымели магический эффект. Блюститель порядка только спросил меня, имею ли я командировку. И когда я это подтвердил с мужеством отчаяния, взял меня за руку, толпа расступилась, и меня торжественно подвели, даже посадили в вагон. Увидев человека в шапке с красным околышем, люди сразу потеснились. Немедленно нашлось место, и я уселся, не веря своему счастью. Это было прекрасно, как во сне, но человек в красной шапке не уходил. Он наклонился и, добродушно улыбаясь от уха до уха, попросил предъявить мою командировку. Я совершенно потерялся и сделал то, что в моем положении оказалось единственным выходом. Уронил очки под лавку. И это получилось очень кстати. Молодежь в купе бросилась подымать мои очки. На носу у меня была написана моя интеллигентная сущность, солидность и классовая принадлежность к людям умственного труда. Человек в красной шапке не стал ждать, пока я открою чемодан, и ключик тоже не находился, и пошел к выходу. Поезд тронулся, и я поехал в Белосток.